поисках образа героя. Попутные записи во время работы над повестью «Корабельная чаща». Вся жизнь человека, его науки, искусство, техника есть сказка о правде. И вся правда, и вся новая мысль открывается в том, как бы нам сделать всем сказку, чтобы человеку на земле получше жилось. Кончается сказка, начинается дело. Где же теперь будет сказка? В наших делах. Наши дела будут сказкой. Почему бы в образе моего героя не дать, пусть утопический, идеал разрешения свободы и необходимости? Живой человек — это человек находчивый в правде. Это вместе с тем значит, что такому человеку не нужно в решительный момент действия лезть на полку, справляться по книгам, и не нужно идти к начальнику просить выдать мандат на спасение утопающего человека. Мой герой, когда с негодяем вступает в борьбу, то это все равно, что с самим собой начинает борьбу. Его задача — скрутить негодяя и заставить его делать то самое, чему он служит. Он везде милостив к своему врагу после победы, потому что враг как бы уже соединился с ним. Правда, творчество дает бесстрашие самому себе, а со стороны становится страшно за правдолюбца. Кажется, вот-вот он погибнет. Правдолюбец плывет в обществе, как корабль, рассекая лоно вод на две волны. На одной стороне друзья героя, на другой стороне враги его. Вера в правду, ощущение ее и правда творчества мгновенно показывают фальшь слов обыкновенных людей и мгновенно рождают неожиданный ответ, острый, пронзительный, как укол шпаги. Мой герой — это Иван Дурак, как русское разрешение темы Дон Кихота. Он вступился за мельницу. Кто же ему теперь даст право ломать мельницы? Хорошо еще ветер был, а будь тихо, чего бы он ни наломал. Новая мысль — прибрать к рукам дурака, то есть обратить его на службу не царю, а человеку, и раскрыть глаза Дон Кихоту на время. Путь Ивана Дурака, то есть путь искусства, сказки, путь восприятия жизни цельной личностью. Так я и сделал, сбросив все умное на севере. Туда, где складывается у людей правда, мне кажется, я спешу и кричу: «Погодите, погодите, возьмите меня!» И так всюду, мне кажется, все делают правду, а каждый из нас непременно спешит, каждый нужен для всех и все нужны для каждого. Сегодня совсем маленький мороз, только не тает. Тихо слетает редкий спокойный снег. Мы стоим у перекрестка перед красным светом, в несколько рядов и в каждом ряду в строгой очереди. Тихо падающий снег шепчет о радости спокойного терпения. Кажется, будто можно так овладеть собой, что во всякое время и во всякой вещи будешь видеть тоже такой красный свет, говорящий: «Дальше ехать нельзя, надо ждать, успокойся, встань в очередь и жди зеленого сигнала». С какой-то отдаленной точки зрения человеческий род на земле похож на длинный фитиль, зажженный, чтобы взорвать земной шар и превратить его в небольшое солнце. Фитиль горит, после него остается зола, это наше прошлое. Движение искры вперед — это наше настоящее, а будущий мир — это мы все, обращенные в солнце. 1945 год. Сама планета в опасности. Это факт великий, но еще больше тот факт, что каждому через 5-6 часов есть хочется. И если даже планета с одной стороны загорится, то люди с другой стороны будут биться за кусок хлеба, пока можно будет терпеть подходящий жар. Противник факта. Разве это не правда, если я скажу, что есть нечто большее факта? Мое творчество, из которого открывается факт в желанном мною направлении. «Красота спасет мир» — слова Достоевского. Это значит, придет время, и всемирный противник чужого факта, художник, будет не только мечтателем, как теперь. Он будет осуществителем личного и красивого в жизни. Вокруг меня идут люди, бросившие все свое лучшее в общий костер, чтобы он горел для всех, и что мне говорить, если я свой огонек прикрыл ладошками и несу его, и берегу его на то время, когда все сгорит, погаснет, и надо будет зажечь на земле новый огонь. Как я могу уверить моих ближних в жизненном строю, что не для себя лично я берегу свой огонь, а на то далекое время?